Женщины-покорители мира. Есть свидетельство, что до 25 лет Александр Македонский не интересовался девушками. В юности он настолько был увлечен занятиями со своим наставником Аристотелем, что не хотел ни на что другое отвлекаться. Он много времени уделял воинским упражнениям, скакал на лошади, сражался мечом, копьем, стрелял из лука, ходил на охоту. Не проявлялся у него интерес к слабому полу и во время походов. Ему дарили красивых девушек во множестве, но ни к одной он не испытывал настоящей страсти. Его единственной страстью была война. В отличие от отца Филиппа, который был весьма увлекающейся натурой и даже развелся со своей женой Олимпиадой, матерью будущего полководца, Александр в этом вопросе оказался более чем сдержан. Его интересовали в основном военные науки. Учившийся с ним у Аристотеля известный в дальнейшем греческий философ и естествоиспытатель Теофраст отмечал, что царь Филипп и его жена Олимпиада были очень обеспокоены равнодушием своего сына к женскому полу. Они как-то пригласили к нему красивую женщину по имени Каликсена, фессалийскую куртизанку, которую попросили научить юношу плотским утехам. Женщина была готова на все, ей обещали хорошо заплатить. Но не готов оказался Александр. Он не собирался ложиться в постель с незнакомой женщиной. Каликсена покинула дом македонского царя оскорбленной. Такого равнодушного юношу она никогда не встречала. И даже после того, как ему исполнилось 20 лет, и он унаследовал царский трон, Александр совершенно не думал о женщинах. После гибели отца ему в первую очередь предстояло успокоить родную Македонию, затем навести порядок в только что завоеванной Греции. Он уже задумывался о подготовке к войне со знаменитым персидским царем Дарием III. Честолюбивому юноше хотелось доказать, что он, Александр Македонский, более отважный, более умный. Только он один способен победить персидского царя. Так и произошло. Александр воплотил свою мечту в жизнь, разбил на голову войско Дария, который вынужден был бежать с поля боя. Воины Александра ворвались в лагерь персидского царя и разграбили его. Они захватили в плен мать и жену Дария, его сына и двух дочерей. Их привели к Александру. Мать и дочери были необыкновенными красавицами. Александр по праву победителя мог взять любую из них, но он велел отнестись к ним с уважением и не трогать. Но все же Александр обратил внимание на одну из дочерей Дария – Статиру. В то время ей не было еще и 20 лет. Дарий узнал об этом и послал ему письмо с предложением взять ее в жены, обещая отдать за нее много золота и некоторые земли. Александр насмешливо ответил Дарию: «Зачем ему эти земли и его дочь Статира, когда он и так ими владеет? Он может распоряжаться его дочерью по своему усмотрению, не спрашивая разрешения отца». Александр был расчетливым полководцем. Он не хотел опережать события и накапливал силы для последующего сражения с Дарием. И в 331 году до нашей эры он полностью разбил его войско и тогда же неожиданно для всех женился на красавице Статиры. Но это не все. Буквально в это же время он женился еще раз, остановив свой выбор на младшей дочери другого персидского царя Артаксеркса III, Парисатиде. Никаких сведений о его семейной жизни до нашего времени не дошло. Были у него от этих жен дети или нет, неизвестно. Александр и после женитьбы не изменил своим привычкам. Распорядок его дня был постоянным. Утром он совершал жертвоприношения богам, затем завтракал. Если не было сражений, отправлялся на охоту. Он никогда не тратил времени даром, упражнялся в воинском искусстве, стрельбе из лука, скачке на лошадях. Днем он почти ничего не ел, пиршество с соратниками происходило по вечерам. На эти пиршества женщин, как правило, не приглашали, они могли помешать ему быть в центре внимания. Александра любили и военачальники, и простые солдаты. Он во всем руководствовался чувством меры. Когда македонцы в 330 году до нашей эры захватили персидскую столицу Персиполь, они не представляли, какое богатство попадет им в руки. Ни в одном прежде захваченном ими городе ничего подобного они не видели. Сокровищницы царя Дария буквально ломились от награбленных богатств. Бесчисленные сундуки были полны золота, серебра, ювелирных изделий, драгоценных камней, ковров. Войско Дария тащили в Персиполь все богатства, которые захватывали в разных частях Азии. Рассказывают, что потребовался не один караван с верблюдами и мулами, на которых македонцы день и ночь грузили найденные сокровища. В роскошном, огромном дворце Дария македонцы устроили необыкновенное празднество. На нем разрешили присутствовать и женщинам. Каждый из приглашенных воинов мог привести с собой столько девушек, сколько хотел. Все ели, пили, вели вольные разговоры, ласкали девушек. Но Александр не любил распущенности. Во время танцев, распития вина, девушка, которую звали Таис, родом из Афин, предложила отыскать дворец Ксеркса, который сжег Афины, и сжечь его. Эта затея всем пришлась по вкусу. Вместе со всеми ко дворцу Ксеркса отправился Александр Македонский. Со временем характер и привычки Александра стали меняться. На него произвели большое впечатление роскошная жизнь персидских царей, богатое убранство их жилищ, множество наложниц, которых они брали с собой в походы. Александр захотел подражать им. Он стал красиво одеваться, следить за собой, завел ритуал приема гостей. С короной на голове восседал на троне, всем своим видом подчеркивая, что он властитель, царь всего мира. По примеру царя Дария он завел гарем 365 девушек под ней в году. Ему специально подбирали красивых, юных, соблазнительных. По вечерам они группами проходили мимо его ложа, а он выбирал себе понравившуюся. Он разрешал солдатам также брать себе по несколько жен. Делал это специально, чтобы они не роптали и не укоряли его самого в нарушении прежних солдатских привычек. Среди множества наложниц он выбирал одну, особенно ему понравившуюся. Так у него появилась Кампаспа, родом из Фессалии. Она была очень внимательна к царю, ласкова. Он отвечал ей взаимностью, но вскоре подарил ее художнику Апеллесу, который был влюблен в нее. Некоторое время приближенной к нему была персидская наложница Барсина. Ей было уже 36 лет. Якобы она родила Александру сына, которого назвали Геракл. Позднее Барсину и ее сына убили диадохи, бывшие соратники Александра Македонского, которые после его смерти не могли поделить доставшуюся им империю и не желали иметь наследников. В 327 году до нашей эры Александр Македонский еще раз женился. Его женой стала бактрийская княжна-красавица Роксана. Ей было примерно 14-16 лет. Он был очень к ней привязан. Но их семейная жизнь не состоялась. Через 4 года Александр скончался от непонятной болезни, похожей на малярию. Говорили, что его отравили. Спустя месяц после его смерти Роксана родила мальчика, которого в честь отца назвала Александром. Увы, долго они не прожили, вернее, им не дали. В 309 году до нашей эры на Роксану и ее сына напали все те же диадохи и убили обоих. Александр не был семейным человеком. Политический расчет, военные планы всегда были для него гораздо важнее любой привязанности к женщине. И если он отправлялся в поход, то думал только об одном – как быстрее разбить врага. Не случайно ученые новейшего времени считают, что ни одной из встречавшихся на его пути женщине не удалось завоевать сердце покорителя мира. Он всецело принадлежал войне.